Не знаю, кого в результате выберет Баумен, но Лемье сейчас однозначно лучше, чем Грецки. А, учитывая то, что мы с Марио похожи по манере игры, и то, что Баумен вызвал и Гартнера, и Беллауза, я не удивлюсь, что первая тройка Миннесоты, ой, простите, сборной Канады, поправился я, будет Гартнер, Лемье, Беллауз. Понятно. Спасибо, Саша. Ты очень помог. Это не последний наш разговор, сам понимаешь. Нам нужно выиграть, а ты, Фетисов, Ларионов, Лукиянов, Макаров, да все, кто играет в НХЛ, можете очень многое рассказать и помочь сборной. Да без проблем, Виктор Васильевич, в любое время. Я тоже хочу выиграть этот кубок. До конца тренировочного сбора я, и правда, еще много раз вот так вот беседовал с Тихоновым, что было для меня удивительным. Главному тренеру сборной было действительно важно, что думают его игроки о соперниках, с которыми они постоянно встречались по ходу сезона или даже играли вместе. Это было отступлением от того стиля Тихонова, к которому все привыкли. Но и ситуация была совсем другая. Как-никак, первый раз под началом Виктора Васильевича были игроки НХЛ, которые теперь знали лигу изнутри. И, как любой грамотный специалист, тренер сборной СССР не мог не воспользоваться этим инструментом. Практически двухмесячные сборы подошли к концу, и мы вылетели в Северную Америку. Нам предстояла серия контрольных матчей, а потом и сам Кубок Канады. Глава 20. Монреаль, Торонто, Квебек, Эдмонтон, Миннеаполис, Детройт, Чикаго, Питтсбург. Итоговый список городов, в которых должны были пройти матчи Кубка Канады, выглядел именно так. Первоначально Миннеаполиса и Эдмонтона в планах не было, играть должны были в Гамильтоне и Саскатуне, но, буквально за месяц до старта турнира, Оргкомитет принял решение поменять города-организаторы. И это меня очень радовало. Ведь в результате, вместо скучного Саскатуна, кто вообще придумал проводить турнир в Саскачеване, сборная Советского Союза приедет в Миннеаполис. И игра эта будет не с кем-то там, а со сборной США. Мадана против Семенова на льду Мед-центра, что может быть лучше? Ну, а матч открытия и финал будет, естественно, в Монреале. Помимо матча с американцами, во время самого Кубка Канады, в Миннеаполисе, сборная Советского Союза должна была сыграть еще одну игру, против Чехословакии. Этот матч, как и еще три, были финальным этапом подготовки сборной к самому турниру. Ну и, этаким, разогревом публики, само собой. Игра, с пока что союзниками по Варшавскому договору, была для нашей сборной первой, и поэтому мы сразу прилетели в Миннеаполис. И уже в аэропорту мои партнеры по сборной, те, кто не играл в НХЛ, то есть большинство, поняли, куда они попали. В город, буквально помешанный на центральном нападающем первого звена сборной Советского Союза. За время, что я не был в аэропорту Миннеаполиса, а улетел я домой 2 месяца назад, его хорошо так украсили. В зале прилета гостей города встречал огромный баннер. «Добро пожаловать в Миннесоту, дом обладателей Кубка Стэнли», сезона 1988-1989, и на этом баннере центральное место занимала, как раз, моя физиономия. Само собой, что и оба Майка, Гартнер с Мадана и Беллоус, и Гиллис с Таткой Баумином, тоже были на этом баннере. Но, все равно, центральной фигурой был я. Кроме этого баннера в аэропорту были и другие. Они были посвящены буквально каждому игроку, и мой выделялся своими размерами. Ну и, само собой, что у встречавших нашу команду журналистов больше всего вопросов было ко мне. «Алекс, с возвращением домой, какие у тебя ожидания от турнира? Все-таки ты будешь без своих партнеров по Миннесоте. Алекс, перед началом прошлого сезона ты поспорил с Доном Черри, сейчас ты готов сделать то же самое? Алекс, ты готов к тому, что родная арена будет болеть против тебя? Ты, конечно, кумир города, но мы в Америке. Алекс, ты, Алекс». И снова, снова и снова. Естественно, что на все вопросы мне пришлось отвечать. Ожидания у меня хорошие. Мы готовы выиграть этот турнир. С Доном, как и с кем угодно, я готов поспорить. К тому, что Мед-центр будет болеть против меня, я готов. Ну и все в таком духе. После журналистов настал черед тех, кто застал прилет сборной СССР в аэропорту. Еще минут 10 я потратил на импровизированные фотосессии и автографы. Желающих сделать фото или получить что-то с моей подписью было очень много, и пришлось, извинившись, прекратить это дело. «Извините, но мне уже нужно ехать в гостиницу», — сказал я фанатам, плотно обступившим меня. «Вы же все знаете, какой у нас тиран Скотти. Ответом мне стали утвердительные слова. Репутация у главного тренера Миннесоты действительно бежала впереди него. Ну вот, и я вам хочу открыть маленькую тайну. Там, где Скотти учился быть тираном, мистер Тихонов, главный тренер сборной Советского Союза, преподавал. Ответом мне стал оглушительный смех. Так что мне, и правда, пора. Приходите завтра на игру. Тем более, что буду играть не только я, но и Душан с Фрэнком. Я имел в виду Пасека и Мусила. Оба чехословака, игравших в Северных Звездах, само собой, получили вызов в сборную. Улицы города тоже показывали, кто в доме хозяин. Баннеров с моим изображением было не просто много, а неприлично много. И дело не только в рекламе, собственно, Миннесоты North Stars. Помимо нее еще полтора десятка различных компаний, как национального, так и локального уровня вовсю эксплуатировали мой образ в различных рекламах. Больше всего в украшении города, кроме, собственно, Северных Звезд, постарался Ники. Их рекламные щиты я видел раз пять. «Сань, а кто третий?» – спросил меня Федоров, когда очередная реклама Найка попалась нам на глаза. «Кто стоит справа от Джордана?» «Слева-то ты», – Сергей улыбнулся в этот момент. «Это Джерри Райс, футболист, американский футбол», – тут же сделал уточнение. Принимающий клуба Сан-Франциско 49ers, они в этом году стали чемпионами. «Понятно», – вступил в разговор Могильный. «Он и Федоров занимали кресло в автобусе сразу за мной и Игорем. Сколько тебе за это заплатили ты, конечно, не скажешь. Извини, по условиям контракта не могу, но много», – ответил я. «Да ты и сам наверняка рано или поздно узнаешь, сколько тут платит. Про вашу тройку тут очень много говорят и ждут. Сашка, ты бы держал язык за зубами почаще», сказал доселе молчавший Лукиянов, «а то еще услышат, что ты мужикам говоришь и решат, что ты агитируешь игроков ЦСКА на отъезд сюда». И это сейчас сказал Игорь Лукиянов, игрок клуба Vancouver Canucks, со значением добавил Могильный. «Я же, можно сказать, что прикусил язык. И правда, лучше заткнуться». Могильный-то вместе с Федоровым, и правда, в свое время буквально сбежали в США. Не стали дожидаться, когда это можно будет сделать легально, и бежали. И это имело далеко идущие последствия. Кто знает, почему они, находясь в прайме, не сыграли на Олимпиаде в Нагано. Может, в том числе, и из-за этого. Так что лучше помалкивать. На мое счастье, этот разговор остался вне поля зрения товарищей из КГБ, которые сопровождали команду, и неприятностей ни у кого не было. Мы заселились в гостиницу и, после небольшого отдыха и обеда, поехали на базу Миннесоты North Stars, на тренировку. То, что сборная СССР оказалась на базе Миннесоты, была исключительно моя заслуга. Как только стало известно об изменениях в списке городов, принимающих турнир, я пошел к Тихонову с предложением. Тот его принял, и, буквально через 20 минут, я дозвонился до офиса Феррила. Тот выслушал мою просьбу и не стал отказывать своей главной звезде. Он только сказал, что я не первый, кто позвонил насчет базы команды. Мусил с Пасиком меня опередили, но Феррил им отказал. Сама игра с Чехословакией была типичной встречей двух команд, находящихся под серьезными нагрузками, да, к тому же, еще и придавленных ко льду джетлагом. Что мы, что чехословаки, были очень медленными и, достаточно часто, ошибались. Так что она практически ничем не запомнилась, за исключением того, что несмотря на, прямо скажем, никакой статус этой игры, трибуны все равно заполнились до отказа. Сказалось, что сразу три игрока North Stars, во главе с главной звездой команды, вышли в тот вечер на лед. Ну, а победила в этом матче советская сборная. Мы перебросали чехословаков практически в два раза, и Гашек вынул из сетки 6 шайб, из которых 2 были моими. Сразу после игры мы отправились в аэропорт. Следующей остановкой был Детройт. Там нас ждал матч со шведами. После победы над шведами мы полетели в Квебек, чтобы там разделать под 0 финнов, а завершили мы подготовку к турниру в Монреале, матчем с Канадой. Но и эта игра, несмотря на громкую вывеску, по большому счету, не оправдала надежд, на нее возложенных. Что Тихонов, что Баумен, не стали раскрывать всех карт своему главному оппоненту. Например, наш тренерский штаб, несмотря на то, что все понимали, как выглядит первая тройка советской сборной, развел меня и Игоря с Валерой Каменским по разным звеньям, и мы играли вместе только эпизодически. И это при том, что в матчах с европейцами моя тройка играла как положено. Баумен, впрочем, тоже играл в секретность. Тремя днями ранее его команда обыграла американцев, и первым звеном были Лемье Грецкий Гартнер. Против нас Скотти это сочетание не выпустил ни разу. Итогом же матча стало поражение советской сборной от Канады. Мы уступили аж 3 шайбы, 3-6. Само собой, на следующий день абсолютно все канадцы написали, что в репетиции финала Кубка Канады хозяева убедительно доказали свое превосходство, и через 3 недели именно Канада выиграет свой очередной кубок. Игра с Канадой состоялась 29 августа, и мы, в тот же вечер, вернулись в Миннеаполис, где вечером, 31 го, должна была пройти первая официальная игра, для нас, на этом турнире. В тот день наша игра стояла 3-й в расписании. В матче открытия, прошедшем в Монреале, Канада предсказуемо накидала целую авоську шайб Финляндии. Еще один представитель Миннесоты на этом турнире, вратарь финнов, Кари Такка, получил от Грецки с компанией аж 7 шайб. 7-2, легкая игра для канадцев. В Чикаго сошлись Швеция и Чехословакия, и сильнее оказались Трекрунер, 4-3. Шведы, в принципе, доминировали весь матч, и то, что их соперник пропустил всего 4 шайбы, целиком и полностью заслуга Гашика. Тот отразил аж 42 броска. Это игрой 199 и краткое номер драфта 1983 года, буквально прокричал боссам Чикаго, что уже пора его забирать из Европы. Именно черные ястребы выбрали его 6 лет назад. Ну и потом настал черед матча номер 3. 31 августа 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Стадион Метрополитан Центр. Матч номер 3 Кубка Канады 1989 года. Сборная Соединенных Штатов Америки против сборной Советского Союза. 15:00 зрителей. Все билеты проданы. Если местные журналисты ошиблись, то не намного. Клубный патриотизм не смог перебить патриотизм национальный. Меня, конечно, не освистали, еще чего, но впервые я не вызывал у фанатов Миннесоты бурного восторга. На трибунах, конечно, были мои персональные болельщики, куда ж без них, но они были каплей в море. Плюс организаторы еще скозлили, обрядив группу поддержки Миннесоты в костюмы со звездами и полосами. Бикка, получается, тоже болела против меня, но это ладно, я с ней проведу разъяснительную работу в частном порядке. Правда, ей это 100% понравится, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя меня, на самом деле, все это не трогало абсолютно. Сейчас моя команда, вон она, в красной форме, с надписью «СССР» желтыми буквами. И мои болельщики сейчас тоже не здесь, а за 1000 километров отсюда. Для них я и буду играть. Ровно в 9 вечера по местному времени судья Боб Майерс судили турнир по правилам НХЛ, и арбитры тоже были местные, замер на точке вбрасывания, нависнув надо мной и Майком. Свисток, и Кубок Канады 1989 года для советской сборной начался. Я обыграл Мадана на точке и отдал назад на Фетисова. Слава тут же отпасовал своему извечному партнеру, Касатанову, а он отдал мне на правый фланг. Мы в этот момент привычно поменялись позициями с Лукияновым. Принимаю шайбу и тут же ускоряюсь. Вхожу в среднюю зону, отыгравшись от бортика, обыгрываю Халла. И вот я уже в зоне американцев. Пас в центр, под бросок Лукиянову, и тут же рывок на пятачок. Там кипер американцев, Ван Бисбрук, не смог зафиксировать шайбу после броска Игоря, и есть шанс побороться за нее. Но нет, Брайан Лич надежно подстраховал своего вратаря и вынес шайбу из пятачка. Ее подбирает Майк и отдает Муллину из Калгари. Тот выходит в среднюю зону и обыгрывается с Халлом, а потом входит в нашу зону. Оставление шайбы для Бретта, и сын легендарного Бобби щелкает по воротам Мыльникова. Сергей, как и секундами ранее Ван Бисбрук, не ловит, а отбивает, но и тут защитники на высоте. Касатанов аккуратно уходит за ворота и оттуда пасует Каминскому. Валера в касании отдает на противоположный фланг на Лукиянова, Игорь входит в чужую зону, но, вместо броска или паса на меня, оставляет шайбу Фетисову. Наш капитан щелкает, шайба попадает в конек Лича, отлетает к Чилиасу, который с ней встретился в левом круге вбрасывания. Чилиас с шайбой, а я на всех парах лечу на него. Группируюсь, провожу силовой, и защитник американцев летит на лед, а я забираю шайбу. И тут же с кистей бросаю по воротам. Кипер хозяев отбивает, но на добивании быстрее всех Каминский. И он с полуметра добивает шайбу. 1-0. Есть первый гол сборной Советского Союза на этом турнире. Моя тройка отправляется отдыхать, а на лед выходит вторая тройка сборной. Та, которая еще недавно считалась первой и лучшей в нашем хоккее. Крутов, Ларионов, Макаров. Проходит 39 секунд, и за воротами сборной США снова горит красный фонарь. Тройка Ларионова показала, что их магическое взаимопонимание никуда не делось после того, как Сергей и Игорь уехали играть в НХЛ. После перехвата в нашей зоне, мужикам понадобилось всего 4 передачи в одно касание, чтобы забросить пас в среднюю зону от Ларионова. Получатель его передачи Макаров, также одним движением отдает на другой фланг Крутову, который ждал на чужой синей линии. Крутов делает обратный пас, а Макаров выводит Ларионова на пустой угол американских ворот. Самая настоящая хоккейная тики-така. И это 2-0, после 2 минут игры. Отличное начало. Правда, потом матч пошел немного в другое русло. Американцы все-таки не пальцем деланные, и хоккеисты у них собраны очень хорошие. Плюс, тренеры тоже не зря едят свой хлеб. Против Майка я сыграл только в первой смене, и первая американская тройка выходила исключительно против звена Быкова, то есть против четвертой тройки сборной СССР. Быков, Хомутов и Немчинов тоже не подарок, но, все-таки, против них играть попроще, чем против моего звена и троек Ларионова с Федоровым. И именно Майк, в середине первого периода, размочил счет. Халл в очередной раз использовал свое главное оружие, фантастически сильный и точный бросок. Мыльников отбил, но точно на клюшку Мадана. Еще через 3 минуты американцы и вовсе сравняли. Лафонтин в большинстве оказался один в левом круге вбрасывания и не оставил шансов для вратаря Трактора. Интересно получилось, сначала мы выстрелили дуплетом, а потом американцы. Правда, на перерыв, сборная Советского Союза все-таки ушла, ведя в счете. Судья Майерс дал обоюдное удаление, и Тихонов выпустил на лед, ранее не использовавшиеся в составе сборной сочетания, меня и Павла Буре. Расчет нашего тренерского штаба был даже не прост, а примитивен. Два самых быстрых игрока в составе сборной должны были воспользоваться наличием большого количества свободного льда и отсутствием у американцев столь же скоростной пары. Халл и Мадана, все-таки, помедленнее. В результате все так и получилось. Через 10 секунд после возобновления игры, мы с Бурей благополучно убежали от нападающих американцев и не заметили защитников. Будущая русская ракета отдала мне под бросок, я ложным замахом уложил на лед Ван Бисбрука и аккуратно направил шайбу над ним. 3-2. Есть моя первая шайба на этом турнире. Вторую пришлось ждать почти 35 минут. Весь второй период, что мы, что американцы, отыграли в холостую. Звездно-полосатые очень надежно играли в защите, отдав нам инициативу и играя на контратаках. Парочка из них могла закончиться заброшенными шайбами, но наша оборона тоже не пальцем деланная. Быстрые прорывы первого и второго звена американцев ни к чему не привели. А когда до конца третьего периода оставалось 5 минут, американцы остались в меньшинстве. За подножку отправился отдыхать Мулин. Я выиграл вбрасывание, отдал назад Федорову, который играл четвертого форварда. Сергей моментально перевел шайбу на правый фланг Лукиянову, который, неожиданно для всех, ее не смог сразу обработать. Шайба отлетела к борту, и тут американцы ошиблись. Сразу два их игрока рванули к шайбе, а оставшаяся пара, зачем-то, тоже сместилась на правый фланг. В результате, все полевые игроки наших соперников оказались на одном фланге. Если бы многоопытный Крис Чилиас отобрал шайбу у Лукиянова, то ничего бы не случилось. Но Игорь сумел реабилитироваться за свой небольшой промах. Он первым успел к шайбе, а потом, прокинув ее между ног Чилиасу, развернулся и моментально сориентировался в ситуации. Пасом на меня он отрезал всех американцев, и мне нужно было только обыграть вратаря, что я и сделал, бросив в касание. Мой кистевой попал точно над плечом Ван Бисбрука, и команды снова в полном составе. 4-2, а уже под самый занавес встречи, я сделал хет-трик, попав из своей зоны в пустые ворота американцев, и поставил точку в матче. 5-2, кепок, конечно, на лед прилетело меньше, чем во время матчей Миннесоты, но они были, даже несмотря на то, что я сделал хет-трик в матче с американцами. Это очень приятно, но общая победа куда приятнее и важнее. Мы после нее заняли, хоть и условное, но все-таки второе место в турнирной таблице. Следующая игра у нас была назначена на 2 сентября. Ее мы должны провести в Монреале, против сборной Швеции. Звездно-полосатых мы обыграли, теперь на очереди Трек Рунер. Глава 21. 2 сентября 1989 года. Монреаль, провинция Квебек, Канада. Арена Монреаль Форум. Матч второго тура группового этапа Кубка Канады 1989. Сборная Советского Союза, сборная Швеции. 18:00 зрителей. Все билеты проданы. Второй перерыв. Счет после 40 минут игры 0-3 в пользу сборной Швеции. Это что такое сейчас было? Вы что, совсем охренели? Тихонов в раздевалке буквально орал: «Звезды НХЛ, мать вашу! Вам что, шведы теперь не соперники?» Так шведы тоже не пальцем деланные. Два периода, я повторяю, два периода вы не играете, а страдаете херней. Ну конечно, Семенову уже интереснее байки про свои бабки травить, чем в хоккей играть. И не надо там на меня смотреть, Саша. Я что, не прав? Конечно, не прав. Я, после того мимолетного разговора в автобусе, говорил что-то о контрактах всего один раз, да и то, без какой-то конкретики. Но Тихонов решил сейчас сделать меня крайним. Хотя, Виктора Васильевича можно понять. Первые два периода игры со шведами мы провели безобразно. Вроде бы все, как всегда, но перед воротами Линдмарка у нас постоянно случался самый настоящий затык. Например, в первом периоде мы 11 раз попали в створ шведских ворот, а мимо прошло еще столько же бросков. И половина из того, что не попало в цель, просто обязано было быть заброшенными шайбами. Хорошо, хоть шведы играли в первом периоде достаточно робко. Будь они чуть более напористее в атаке, то мы бы уже после первой 20 минутки уступали бы в счете. Второй, вплоть до предпоследней минуты, был точной копией первого. Мы точно так же много атаковали и точно так же лажали, когда дело доходило до того, чтобы поставить точку. И, в итоге, шведы нас очень больно наказали. И, к вящей радости трибун, самым натуральным палачом выступил любимец местной публики, Матс Неслунд. Сначала левый нападающий первого звена, Трек Рунер, дважды забросил в одной смене. Первая шайба влетела в ворота Мыльникова после добивания на пятачке, а вторую швед сделал в сольном проходе. А когда до конца периода оставались считанные секунды, он сделал и хет-трик, очень удачно пальнув от синей линии. В результате, несмотря на колоссальное превосходство советской сборной в бросках, 31-9, и, благодаря нашему разгильдяйству, шведы имели очень комфортное, для себя, преимущество. Ну, а мы, в перерыве, сидели и слушали, как Тихонов нас всех костерит. Но, надо отдать ему должное, никаких скоропалительных действий и перестановок в составе он делать не стал. По большому счету, единственным изменением в составе стала замена вратаря. Мыльников на третий период не вышел, и место в воротах советской сборной занял, проведший просто фантастический сезон в рижском «Динамо», Артур Ирби, который, возможно, будет моим одноклубником. Пока я в Новогорске готовился к Кубку Канады, в Миннеаполисе прошла церемония драфта 1989 года, и на ней, в 10-м раунде, под общим 196 номером Миннесота, как раз-таки, и выбрала Артура. Надо сказать, что ажиотажа этот выбор никакого не вызвал. В поздних раундах много кого драфтуют, а имени себе Ирби еще сделать не успел. Тихонов тоже не стал лить воду на мельницу хоккейных болельщиков и специалистов из Миннесоты, и не выпустил Артура ни в матче против чехословаков, ни, тем более, против американцев. Как-никак Ирби, стопроцентный бэкап, а у Мыльникова все было в порядке. Но, вот сейчас, именно Ирби, а не невезучий Белошикин, должен заменить провалившегося вратаря Трактора. Кроме этого, никаких изменений не было. Третий период матча СССР, Швеция, до конца периода 16:20, счет 0-3, штрафной бокс сборной Швеции открывается, и, только что перешедший из Торонто в Детройт, Бирьесальминг, садится отдыхать на 2 минуты. Только что шведский капитан использовал свою клюшку, как самую настоящую саблю. Быкову по рукам прилетело очень сильно. Нестеренко даже увел Славу в подтрибунное помещение. Четвертое звено осталось без центра, Сальминга удалили на 2 минуты, а я встал на точку в левом круге вбрасывания шведской зоны. Вбрасывание, я отдаю шайбу Федорову, и Сергей тут же бросает. Выше ворот, точность к нам все еще не вернулась. Хорошо, хоть шайба задела кого-то из шведов на пятачке, и поэтому снова вбрасывание. Только, на сей раз, в правом круге. Я снова на точке, судья возобновляет игру, и снова шайба от меня приходит к игроку в красной форме. Только не к Федорову, а к Бякину. Универсальный солдат, так, за умение играть на нескольких позициях, прозвали Илью в Нью-Йорке, сам не бросает и отдает под бросок Федорову. но и тот не спешит с броском. Вместо щелчка следует обратный пас. Шайба снова у Бякина, но Илья опять не бросает. Очередной пас, на сей раз в правый круг вбрасывания. И вот оттуда уже следует бросок. Игорь Лукиянов щелкает поворотом, что есть силы. И бросок у моего бывшего одноклубника получается, что надо. Линдмарк, хоть и занял правильную позицию, но ничего с броском, теперь уже игрока Ванкувера, сделать не смог. 1-3. Размочили мы счет, и тут же, чуть было, не пропустили. Спустя 10 секунд, после того как игра возобновилась, Гусаров попал под мощный силовой прием Густавсона и потерял шайбу в своей зоне. Бенг Токи бросил, попал в Кравчука, а повторный бросок все того же Густавсона Ирби поймал намертво. Третий период матча СССР, Швеция. До конца периода 9:29, счет 1-3. Лап входит в нашу зону, обыгрывает Могильного и отдает под бросок Неслунду. Позиция у того убойная, и весь форум вскакивает со своих мест. Еще бы, один из любимцев местной публики заходит, даже не на хет-трик, а на покер. Неслунд на ложном замахе укладывает Касатанова, аккуратно его объезжает и, с кистей, бросает, целясь в правую девятку. Забивая и все, эта шайба была бы, если не нокаутом, то очень тяжелым нокдауном. Но нет, Ирби снова делает маленькое чудо и тащит. Шайбу подхватывает Фетисов, уходит за ворота, и наша третья тройка тут же меняется. Я выпрыгиваю на лед, поменяв Федорова и, тут же, делаю рывок на противоположный от скамейки, фланг. Шведы-то тоже меняются. И Фетисов видит мое движение. Выезжает из-за ворот и отдает мне точно на крюк клюшки. Вот как рукой вложил. А я же, в это время, уже ускоряюсь и набираю свою максимальную скорость. Как от стоячего ухожу от Сальминга, потом финтами раскидываю второго защитника шведов и выкатываюсь на Линдмарка. И перед шведским вратарем ухожу направо, Линдмарк ведется на мое движение и скользит за мной. Я же, перекладываю клюшку налево и закатываю шайбу в ворота, есть вторая шайба. Счет 2-3. Вот так вот, господа шведы, с вами сейчас получилось ровно то же самое, что и с нами, в концовке второго периода. Не забиваешь ты, забивают тебе. Третий период матча СССР-Швеция. До конца периода 2:40. Счет 2-4. Перекладина. Как же обидно. Паша Буре, по пути к шведским воротам, обыграл всю пятерку игроков соперника и мог забросить очень красивую шайбу. Но не повезло. Жаль, он мог снова сократить отрыв до минимума. Спустя 2 минуты после моей шайбы, Хаканлап снова сделал шведский отрыв достаточно комфортным. Но, впрочем, время еще есть. Судьи выносят вбрасывание в среднюю зону, а Тихонов берет тайм-аут, после которого мы выходим на лед вшестером. Раньше советские тренеры использовали этот прием крайне редко, но, в последнее время, прекратили им брезговать. Вот и сейчас, на льду у советской сборной 6 полевых, и это, не дожидаясь результатов вбрасывания, учитывая, что шайба в средней зоне, так никто не делает. Но в распоряжении Тихонова главный специалист мирового хоккея по игре на точке. Так что рискнуть можно. И этот риск оправдан. Я обыгрываю Густавсона, и мы начинаем атаку. Каменский получает передачу от Фетисова, входит в зону шведов и отдает мне в левый круг вбрасывания. Я же, с шайбой, ухожу за ворота. Шведы играют очень внимательно и аккуратно. Не бросить, не отдать под опасный бросок не получилось бы. А вот слалом за ворота Линдмарка, это то, что нужно. Тем более, что свежесть в ногах у меня еще есть, и опекавший меня швед за мной не успел, и дал мне пару лишних долей секунды для принятия правильного решения, которым становится пас из-за ворот на, закатившегося в центр чужой зоны, Хомутова. Андрей бросает, шайба застревает на пятачке и отлетает от конька Томми Альбелина на клюшку Лукиянова. Игорь добивает и да, есть третья шайба, 3-4. А на часах 2:20, в этой ситуации можно и продолжить играть вшестером, но Тихонов возвращает Ирби, и, как выясняется, очень правильно делает. Неслунд, снова Неслунд, получает очередной супер шанс и в упор расстреливает наши ворота всего через 30 секунд после шайбы Игоря, и, так как это добивание, шанс уматься даже не золотой, а бриллиантовый. Ирби в этот момент уже лежит на льду, а швед перекидывает его, но не забивает. Вратарь рижского «Динамо», лежа на животе, успевает задрать левую ногу. Шайба попадает в щиток и замирает аккуратно линии ворот, откуда ее смахивает Бякин. И этим делает голевой пас, потому что шайбу, в центре нашей зоны, подхватывает буря и ставит на уши этот чертов форум. Немногие могут совершить подобный сольный проход в концовке столь напряженного матча. Паша смог и, обыграв трех шведов, вышел один на один с Линдмарком. И этой возможностью он воспользовался куда лучше. Аккуратный бросок в домик и да, вынимай. 4-4. Счет равный за минуту до конца. Но, если кто-то думал, что на этом все сравняли и ладно, то он ошибается. Еще не все, еще как не все. Третий период матча СССР, Швеция. Счет 4-4. До конца третьего периода 11 секунд. Хейстикинг. Такой вердикт выносит судья Роб Шик, и Томас Рундквист отправляется на скамейку штрафников. А я встаю на точку в шведской зоне. Шайба на льду, а потом у меня на крюке. Пас на Бякина. Илья тут же бросает, попадает в Самуэльсона, и шайба отлетает ко мне. Добивание, Линдмарк вскидывает ловушку и почти успевает сделать это вовремя, но почти не считается. 5-4 и это финальный счет матча. Третьей звездой матча, неожиданно, признали Неслунда. Неожиданно, потому что, все-таки, он сделал хет-трик. Пусть даже он не принес никаких дивидендов, но уж второй звездой-то можно и признать. Но нет, второй звездой матча, в итоге, признали Ирби, что тоже, в какой-то мере, справедливо. Без его спасений, вернувшая себе голевое чутье, советская сборная, все равно получила бы дырку от Бублика, а не победу. Ну, а первую звезду дали мне. Победная шайба, 2 плюс 1 и плюс 2 показатель полезности к этому располагали. Второй игровой день, как и первый, обошелся без ничьих. В Эдмонтоне Канада и США устроили самый настоящий триллер. На хет-трик Майка и Дубльхаллера до начальники хоккея ответили покером Лемье и шайбами Мессе и Гартнера. 6-5 в пользу Канады, которая, как и сборная СССР, после двух матчей имела 100% результат. Миннеаполис продолжал наслаждаться игрой своих хоккеистов и в последнем матче второго игрового дня на льду Метрополитан-центра сошлись сборные Финляндии и Чехословакии. Кари Такка играл против Франтишика Мусила и Душана Пасика. И, в итоге, финский вратарь вышел победителем из этого противостояния. Хотя, правильнее, эту игру можно было назвать противостоянием вратарей. Что Такка, что Гашек провели просто отличный вечер. И, на двоих отразили 65 бросков из 66. Уже на первой минуте, один из лидеров Эдмонтона, Яри Курри, переиграл Гашека, а затем все... Оба кипера повесили на свои ворота очень большие амбарные замки. В результате мы с канадцами возглавляли турнирную таблицу, набрав по 4 очка. Третью-четвертую строчку делили соседи, шведы с финнами. А главными неудачниками, пока что, были чехословаки и американцы. У них набранных очков не имелось. Но, если Чехословакия смотрелась очень слабо, единственным светлым пятном в составе этой сборной был Гашек, то вот американцы... Наоборот, своей игрой внушали оптимизм. Как по мне, их турнирное положение было таким исключительно из-за календаря. Им просто не повезло сыграть на старте с обоими фаворитами. Против оставшихся трех европейских сборных шансы у американцев были очень хорошие. В третьем туре США играли с Чехословакией, Канада со Швецией и мы, в Эдмонтоне, с Финляндией. 5 сентября 1989 года. Эдмонтон, провинция Альберта, Канада. Арена Нортлендс-Колизей. Матч третьего игрового дня Кубка Канады 1989 года. Сборная Советского Союза, сборная Финляндии. 14:00 зрителей. У меня двойственные чувства к Альберте. Калгари я люблю. Этот город и его арена, как первая любовь к Канаде и США. Именно в Калгари я, впервые в жизни, стал олимпийским чемпионом, и теперь каждый мой приезд туда неизменно вызывал во мне душевный подъем. Плюс, огоньки – это классные соперники. Они одновременно и бьются на площадке, и играют. Все матчи против Флеймс в прошлом сезоне мне очень понравились. А вот Эдмонтон я, прямо сказать, не перевариваю. Может быть, дело в том, что сам город какой-то безликий. А может, дело в самих Ойлерс. Они, вроде как, и классная команда, в которой даже сейчас, после ухода Грецки, полно больших мастеров, но, все равно... Как играют нефтяники, мне не нравится. Болельщики в Эдмонтоне тоже противные. И сегодня они это в очередной раз доказали. Мало того, что на трибунах были отчетливо видны проплешины, так еще и те, кто пришел, вели себя, как ни рыба, ни мясо. Кое-какая активность на трибунах была только когда шайбу получал Курри. Своего местные, все-таки, поддерживали. Меня же, стадионы, и вовсе освистывали, и это от чего-то злило. Притом, свистеть начали уже на раскатке, и на площадку я вышел уже злой и, неожиданно для себя, заведенный. В итоге, можно сказать, что из-за местных болельщиков больше всего пострадала сборная Финляндии. Потому, что моя злость на трибуны отлично легла на отменные физические кондиции, мои и партнеров по звену. Мы финнов просто не заметили. 4 безответных шайбы в первом периоде, 3 во втором и еще 2, в третьем. 9-0 по итогам 60 минут. Так-ка, получается, покатался на американских горках. В прошлом матче стеной стоял на пути чехословаков, а в этом ничего не смог поделать с нами. Я своего одноклубника жалеть не стал и стал вторым, после Лемье, игроком на этом турнире, кто сделал покер. Всего же я принял участие в 7 заброшенных шайбах. К 4 своим голам добавил еще и 3 первых передачи, с которых забили Лукиянов, Каменский и Быков. Еще дубль сделал, набравший отличный ход, Буря. Уже после первых 2 игр я краем глаза видел программу на ТСН, в которой эксперты сошлись на том, что Ванкувер, выбравший Буря под общим 8 номером, вытащил счастливый билет. Если бы уже сейчас Павла отпустили бы в НХЛ, то именно в Канакс играла бы первая советская, ну или русская, это как кому угодно, звено в НХЛ. Ну, а после матча с финнами, восторгов в адрес Бури стало еще больше. Впрочем, Могильного и Федорова все тоже отмечали. Просто Павел был чуть более ярким. И сразу же после игры с финнами, я решил поговорить с Пашей. Слишком уж много вокруг него восторгов. «Ты только не делай глупостей», — сказал я ему после, достаточно дежурного, обсуждения прошедшей игры. «Что ты имеешь в виду, Сань? То, что мне, например, в Калгари намекали на то, чтобы я сбежал за океан. Тебе тоже, наверняка, или будут, или, даже, уже делали подобные намеки. Не стоит оно того. Даже с учетом того, что мы отдаем половину, все равно денег получается очень много, неприлично много. И ты, если решишь уехать сюда, тоже получишь очень хороший контракт. Да, может быть жалко отдавать кучу денег, но, как по мне, лишаться дома из-за этого не стоит. В Союзе-то, ты после бегства станешь преступником. Так что, Паш, не глупи, все у тебя и так будет, вот увидишь. Ну, хотя бы так, не говорит же Буря, что через 2 года Союзу летально поплохеет, и платить советским чиновникам если и придется, то очень недолго. Надеюсь, он меня услышал. Разговор этот у нас состоялся после игры. В параллельных матчах США обыграли Чехословакию, связка Халумадана по-прежнему работала на отлично, парни забросили 4 шайбы, а Канада, не без труда, но одолела Швецию. Мы с Канадой уже забронировали места в плей-офф, а насчет еще 2 команд было ничего не ясно. Швеция, США и Финляндия набрали по 2 очка, и только Чехословакия имела в своем активе баранку. И, как раз, с Чехословакией мы играли в 4-м туре. Матч обещал быть огненным. Тут и братская любовь 2 союзников и мотивация чехословаков. Как-никак, 4-е поражение подряд их почти, наверняка, отправляло домой. Как и что получится, станет понятно 7 сентября, в Чикаго. Глава 22. Несмотря на то, что Чехословакия являлась членом Восточного блока, игроков из этой страны в НХЛ играло достаточно много, куда больше, чем, например, финнов. Но многим из них дорога в сборную своей страны, пока что, закрыта. Те же братья Штясны, например, 100% бы играли на этом Кубке Канады, но нет. Тех, кто убежал, в Чехословакии, в состав, не привлекают. Петр Свобода, мой любимчик из Монреаля, тоже за бортом. Представляю, как он скрипит зубами от злости, сидя в своем Монреале. Он не играет на этом турнире, а я, так ненавистный ему, коммуняка Семенов, вот он, как и другие инхловцы из СССР, спокойно выхожу на лед в составе своей сборной. И, в том числе, из-за позиции товарищей в Праге, сборная Чехословакии, на этом турнире, самая слабая. Так-то тот же Свобода, оба Штясны и еще куча хоккеистов, точно не слабее тех, кто играет за сборную Чехословакии. Правда, несмотря на внушительное представительство чехословаков, в НХЛ таких звезд, как тот же Кури, среди них нет, но это пока. Вот-вот в лучшую лигу мира, буквально, ворвется один, одержимый хоккеем, парень из скромного чехословацкого кладна. И очень жалко, что скауты команд НХЛ не зря едят свой хлеб и отслеживают европейских хоккеистов. Кто такой Ягр, здесь, наверняка, уже знают. Ну, а следующий сезон у него вообще будет прорывный, насколько я помню. Так что, заберет его Питтсбург под очень высоким общим пятым номером и, благодаря этому, у пингвинов будет очень доминирующая связка. Ягр Лемье. Молодой чех настолько усилит команду из Пенсильвании, что она станет главным фаворитом на Востоке и, сразу после перехода Игра, возьмет два кубка Стэнли. Ладно, пингвины взяли эти кубки в моем прошлом, сейчас-то у нас на дворе 1989 год, и как оно теперь будет, непонятно. Если бы акции Игра котировались бы пониже, я, может, и попробовал бы как-то повлиять на руководство, для того, чтобы его выбрали на драфте. Но первые номера нам не светит. Для того, чтобы получить такой высокий выбор, нужно провалить сезон. А я, наоборот, хочу сделать дубль. Да и еще неизвестно, как Баумен с Ферреллом воспримут попытку игрока, пусть даже и главной звезды всей лиги, вмешаться в вопрос комплектования команды. Тот же Скотти вообще считается, притом абсолютно заслуженно, самой настоящей рок-звездой в НХЛ. Помимо Кубка Стэнли, приза Кларенса Кэмпбелла и президентского кубка, то есть командных призов, Скотти выиграл и Джек Адамс Эвард, приз тренеру, внесшему наибольший вклад в успех своей команды. Такому советовать, зачастую, себе дороже. А так, мысль достаточно здравая. Если я ничего не путаю, то во втором раунде следующего драфта будут выбраны несколько очень хороших ребят. Нападающий Дак Уэйд, например, или вратарь Феликс Потвин. Плюс целая россыпь советских игроков в более поздних раундах, начиная от Славы Козлова с Алексеем Жамновым и до, только номинально, советского Бандры. Но, повторюсь, очень вряд ли меня кто-то послушает. Вот в будущем, когда Миннесота выиграет штук 5-6 кубков Стэнли, а у меня будет сопоставимое количество хартов с конями, можно будет, смотря на списки игроков, вышедших на драфт, тыкать пальцем. Но это все в будущем. А пока у нас за окном противный сентябрь в Чикаго, и автобус едет по залитым дождем улицам этого американского города по направлению к Чикаго Стадиум. Чикаго вообще очень странный город. Он, вроде как, и не сказать, чтобы очень уж северный. По нашим меркам, это, вообще, юг. Примерно на той же широте находится, например, Барселона, Стамбул, Рим. Но вот погода тут, частенько, совершенно не южная. Особенно осенью и зимой. Ветра, часто дующие с Мичигана и других великих озер, приносят в город максимально противные дожди и мокрый снег. Тот же Миннеаполис, несмотря на то, что находится чуть-чуть севернее, куда как приятнее в качестве места жительства. Но это, по моему мнению, сентябрь, правда, в Чикаго хорош, но не сегодня. Сегодня погода решила продемонстрировать демоверсию того, что будет через месяц-полтора. За окнами шквалистый ветер и дождь. Что ж, буду надеяться, что эта природа оплакивает перспективы сборной Чехословакии на плей-офф. Мы хоть и обеспечили себе участие в полуфинале турнира, но расслабляться не собирались. Впереди еще два матча на групповом этапе. С чехословаками сегодня и 9 го, с Канадой. И если мы проиграем две следующие игры, то в полуфинале, вполне, можем выйти не на условных шведов с финнами, а на американцев, играть с которыми, второй раз, совершенно не хотелось. Их прошлая игра показала, что команда моего приятеля Мадана набирает ход. Шведов с финнами они должны обыгрывать, а в полуфинале с подобным соперником уже может произойти все, что угодно. Тем более, что хоть обе полуфинальные игры будут проходить в Канаде, но что там ехать? Визы для посещения северного соседа американцам не нужны, так что трибуны в потенциальном матче СССР США будут совершенно точно звездно-полосатыми. В общем, не надо нам такой радости. Спокойно обыгрываем чехословаков, а потом Канаду. Она, конечно, наш главный соперник и, вообще, фаворит всего турнира. Но у Кленовых исторически есть одна интересная черта. Они частенько плохо играют на предварительных раундах. В том же Ванкувере, в 2010-м, Канада заняла только второе место в своей группе и добиралась в четвертьфинал через квалификацию. Что было дальше, все знают. Разгром сборной России, а потом и реванш в финальном матче с американцами. Так что, в нашем матче на предварительном этапе я бы, пожалуй, поставил на сборную СССР. Хотя, я бы это сделал в любой игре, в финальной тоже. Ладно, это все лирика. Автобус, мягко затормозив, остановился возле Чикаго Стадиум. На выход. Чехословакия ждет. 7 сентября 1989 года. Чикаго, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки. Стадион Чикаго Стадиум. Матч 4-го игрового дня Кубка Канады 1989 года между сборной Советского Союза и сборной Чехословакии. 14:00 зрителей. То, что сегодня трибуны не то, что нейтральные, а, напротив, чехословацкие, было понятно любому, кто, хотя бы одним глазом, следил за прошлым сезоном в НХЛ. Все сошлось одно к одному. Миннесота катком прошлась по соперникам своего дивизиона в регулярке, а потом еще и раздавила Чикаго в первом раунде плей-офф. А кто был лидером у North Stars в победном для них сезоне? Правильно, тот же хоккеист, что играет центрального нападающего первого звена в сборной Советского Союза, то есть я. Плюс ворота наших сегодняшних соперников защищает будущий новичок Чикаго. В том, что следующий сезон Гашек начнет в НХЛ, уже никто не сомневался. Правда, в составе черных ястребов уже сейчас играет еще один суперталант, Эд Бильфор. Как уместить в составе их обоих, я не очень понимал. Но это головная боль Майка Кинена, тренера Чикаго. В общем, трибуны сегодня, в очередной раз, не наши. Ладно, в этом нет ничего страшного. Советские хоккеисты, в принципе, чаще всего играют без должной поддержки на международных турнирах. Железный занавес все еще висит, и ситуация изменится только в середине 90-х. Мы и под свист трибун обыграем чехословаков. Стартовое вбрасывание я смотрел со скамейки. Тихонов решил начать игру третьим звеном. Федоров выступил моим очень хорошим заменителем, и первая атака в матче – наша. Пятерка советской сборной закрепилась в зоне Чехословакии, Федоров отдал подбросок Могильному, тот бросил, но Гашек отбил, а чешские защитники зачистили собственный пятачок. Чехословаки забрали шайбу и перешли в атаку. Ружечка вошел в нашу зону и тут же отдал подбросок на противоположный фланг, Пасеку. Душан бросил, но Мыльников был на чеку и надежно поймал шайбу. Вбрасывание в зоне советской сборной, и мой черед выйти на лед. Под свист трибун я занял место на точке напротив своего одноклубника, Пасека. На тренировках в Миннесоте, он много раз был моим оппонентом и, практически всегда, проигрывал. Это вбрасывание тоже не стало исключением. Шайба пришла к Бякину, Илья тут же отдал Лукиянову. Игорь обыгрался со мной и, уже в средней зоне, отправил в чехословацкую зону Каминского. Валера догнал шайбу возле лицевой линии и тут же, в одно касание, сделал передачу назад, в ту зону, где, по идее, должен был быть я. Чехи не успели за нашей комбинацией, и слепой пас Каминского я выловил прямо перед воротами Гашека. Бросок в касание, будущий доминатор отбивает, но очень неудачно, прямо мне под ноги. Повторный бросок, и счет открыт. 1-0 на второй минуте игры. Следующий, по-настоящему, голевой момент у моей тройки возник через 5 минут, при счете 1-1. За минуту до нашего выхода на лед, у Иржи Кучера удался очень мощный и точный бросок, который застал врасплох Мыльникова. Я с Игорем и Валерой поменяли первую тройку ЧСКА по ходу матча. Федоров, со своими крайними, устроили самый настоящий карнавал в чужой зоне. Они надежно спрессовали и утрамбовали чехословаков возле ворот Гашека и нанесли 4 очень опасных броска. Гашек, правда, все отбил. Мы спокойно сменили мужиков прямо по ходу атаки. И так получилось, что я вместо Федорова вышел на лед, когда мои крайки уже были там. Едва я вошел в зону соперника, Лукиянов тут же отдал мне подбросок. Я не стал исполнять вантаймер, а обработал шайбу и только потом щелкнул по воротам. Гашек снова отбил, но на добивании первым был Каминский. Валера бросил уже в открытый угол, но у Доминика сегодня был очень хороший вечер. Он сделал прямо открыточный сейв. Первые 6 минут игры, собственно, и определили течение матча. Мы доминировали на обеих сторонах площадки, а Чехословакия отбивалась, надеясь в защите на своего вратаря и выискивая редкий момент в атаке, когда на их собственную удачу наложится еще не идеальная игра советской обороны. Еще через пару минут у моей тройки снова получилось создать 100% голевой момент. Гусаров отдал мне пас на ход, я набрал скорости в сольном проходе, обыграл двоих чехословаков, отдал пас Лукиянову, получил обратный, казалось, что бросал уже наверняка. Но счет не изменился, Гашек снова отбил. Всего же, за первый период, который так и завершился со счетом 1-1, у Доминика набралось аж 14 сейвов, против 3 у Мыльникова. Коэффициент надежности у двух вратарей, конечно, был несравнимым. Речь Тихонова в первом перерыве была полностью посвящена концентрации. Игра в атаке сегодня у нас получалась, и рано или поздно, должна была принести свои плоды. Бывают, конечно, игры, когда вратарь, поймавший кураж, в одиночку выигрывал матчи. Дай бог, чтобы у того же, Гашика, через 9 лет не получилось сделать что-то подобное, но, все-таки, чаще команда, более активная и сконцентрированная в атаке, достигает успеха. Надо просто давить, давить и еще раз давить, и не допускать ошибок. Правда, как только мы вышли на второй период, то эту ошибку тут же допустили. После броска Макарова, шайба разминулась со створом чехословацких ворот и вылетела сначала в среднюю, а потом и в нашу зону. Ее, возле лицевой, подобрал Мыльников и, неожиданно для себя, обнаружил, что прямо перед ним только чехословацкий хоккеист. Пасик быстрее всех сориентировался и прибежал в нашу зону. Сергею пришлось выбрасывать шайбу из нашей зоны, и он сделал это, но достаточно неряшливо. Она ушла с его крюка и вылетела за пределы площадки. А это 2 минуты за задержку игры. Вместо нашего вратаря на скамейку сел Крутов, а чехословаки, совершенно неожиданно для себя, получили возможность сыграть в большинстве. С первой попытки у них не получилось закрепиться в нашей зоне. Я выиграл вбрасывание, а Касатанов сыграл куда надежнее Мыльникова. Но вот когда до выхода пятого полевого игрока у нас оставалась минута, Чехословакия, все-таки, закрепилась в нашей зоне. Защитник Шлегер бросил от синей линии, Мыльников отбил, на пятачке началась борьба за отскок, Ружечка попробовал добить, и судьи остановили игру. Но не от того, что чехословаки забросили шайбу, или Мыльников ее поймал. В момент броска, Ружечки и еще один чех, Иржи Шейба, потерял равновесие и, буквально, рухнул на нашего вратаря. И, судя по тому, в каком неестественном положении держал руку Мыльников, пока Фетисов и Быков везли его на скамейку, Сергей получил серьезную травму. То, что это так, выяснилось уже через несколько минут. Наш основной вратарь сломал руку. Его заменил Ирби, и, практически сразу же, Пасик имел 100% шанс вывести чехословаков вперед. Мы забыли одного Душана перед нашими воротами, и тот, с 1,5 метра, расстреливал Ирби. Но Артур справился и поймал намертво. Пришедшим на игру зрителям, в этот момент могло показаться, что в матче вот-вот произойдет перелом. У нас сломался основной вратарь, Чехословакия провела 2 очень опасные атаки подряд. В воздухе запахло голом, и он случился, только не в те ворота, в которые хотели зрители. Наша вторая тройка как-то очень по-будничному вывела Крутого на ворота Гашика. Ларионов отдал за ворота Макарову, тот продлил передачу, покатив шайбу вдоль борта, Крутов подобрал, отдал своему центру и получил от него обратный пас под бросок из левого круга вбрасывания. Кистевой от Владимира и вынимай. Гашик не спас, и мы повели. Повели и тут же перестроили свою игру. Как ни крути, но единственным настоящим шансом для Чехословакии, помимо очевидной ошибки советских хоккеистов, были быстрые атаки. И Тихонов намеренно наложил своих бегунков на наиболее скоростных игроков чехословацкой сборной. Мое звено стало постоянно выходить против тройки Ружечки, а Федоровская тройка против звена Пасика. Благо, наша скамейка была ближняя, и мы могли без проблем накладывать наши тройки на звенья чехословаков. В итоге, до конца второго периода, у них не получилось вообще ничего. А вот у сборной СССР, напротив, мы, по-прежнему, перебрасывали соперника, и, уже под самый занавес периода, 30-м броском Советский Союз удвоил преимущество в счете. Ларионов, в очередной раз, показал, почему его уже называют профессор. Они с Макаровым вышли на 2 чехословацких защитников, и Игорь выдержал такую паузу, что у Мусила не выдержали нервы. Франтишек дернулся навстречу Ларионову, тут же был издевательски обыгран, Игорь прокинул ему шайбу между ног. Перед советским центром оказался один Гашик, которого Ларионов не стал запутывать финтами или еще что-то. Нет, Игорь понадеялся на быстроту своих рук и точность. Он бросил между щитков Гашеку и попал. 3-1. По такой игре, превосходство в 2 шайбы, это уже очень хорошо. За 2 периода чехословаки смогли нанести всего 9 бросков в створ наших ворот. А Ирби, как раз из тех вратарей, что могли держать тонус и концентрацию на должном уровне вне зависимости от того, сколько у них работы. Очень многим стражам ворот наоборот нужно постоянно находиться в центре событий, играть, отбивать и ловить, чтобы быть в тонусе. Ирби не такой. Артур мог запросто мерзнуть целый период, а потом совершить чуть ли не спасение недели. Если бы не его местечковый латышский патриотизм и плохо скрываемая нелюбовь к Советскому Союзу, то Ирби 100% сменил бы свое «Динамо» на ЦСКА. Там его талантом было бы самое место. В итоге, игра закончилась со счетом 4-1, за 10 секунд до конца, Крутов сделал дубль. Его на пустые ворота вывел Макаров, а Ларионов записал на свой счет вторую передачу. Лучшим игроком, правда, признали не кого-то из наших, а Гашика. Видать, его 46 сейвов произвели должное впечатление на организаторов. Но это очень слабое утешение для Доминика. Его Чехословакия, по итогам игрового дня, гарантированно вылетала. Последний матч для них ничего не решал. А вот нам, игра пятого игрового дня, наоборот, была очень важна. Кто займет первое место, по итогам группового этапа, станет понятно в очной встрече двух фаворитов, СССР и Канады. Глава 23. Кубок Канады, ставший впоследствии Кубком мира, это, можно сказать, традиционно канадский трофей. Эта тавтология получается из-за статистики, которая очень часто и хуже, чем очень большая ложь, но, в этом случае, она, наоборот, отражает действительность очень точно. Начиная с 1976 по 2016 год было проведено 8 розыгрышей, и всего дважды победителями становились не канадцы. В 1981 году советская сборная, с праймовым третьяком в составе, обыграла канадцев в финале, а в 1996 году американцы, ведомые Бреттом Халлом и Майком Рихтером, повторили подвиг советских хоккеистов. И на этом все. В умозрительном соревновании Канада, весь остальной мир, родоначальники хоккея выиграли с убедительным счетом 6-2. Даже по хоккейным меркам, это разгром. Сейчас на дворе 89 и краткий год, и проводится пятый Кубок Канады. Как мне кажется, то, что проводится он сейчас, в том числе, и из-за моего появления в НХЛ. Так-то турнир номер 5 должен был состояться в 1991 году. Но и сейчас именно канадцы – главные фавориты. Сборная Баумена – это, возможно, самая сильная итерация канадской сборной за всю ее историю. Такой концентрации суперталантов у Кленовых еще не было. У этой Канады просто нет слабых мест. Во всех линиях у нее играют игроки, которых, с полным правом, можно назвать, если не абсолютно лучшими, то одними из лучших. Скотти собрал под знаменами сборной следующих. Вратари. Патрик Руа, Монреаль Канадиенс, Майк Вернон, Калгари Флеймс, Грант Фюр, Эдмонтон Ойлерс. Защитники. Рэй Бург, Бостон Брюинс, Пол Коффи, Питтсбург Пингвинс, Курт Гиллис, Миннесота Норд Старс, Дуг Гилмор, Калгари Флеймс, Эл Маккиннис, Калгари Флеймс, Лэрри Мёрфи, Вашингтон Кэпиталс, Шон Чемберс, Миннесота Норд Старс. Нападающие. Уин Грецки, Лос-Анджелес Кингс, Мария Лемье, Питтсбург Пингвинс, Марк Мессие, Эдмонтон Ойлерс, Стив Айзерман, Детройт Ред Уинкс, Берни Николс, Лос-Анджелес Кингс, Дуг Гилмор, Калгари Флеймс, Брайан Биллоус, Миннесота Норд Старс, Майк Гартнер, Миннесота Норд Старс, Джимми Карсон, Эдмонтон Ойлерс, Люк Робитайл, Лос-Анджелес Кингс, Боб Браун, Питтсбург Пингвинс, Жерар Галлан, Детройт Ред Уинкс и Кевин Дин, Хартфорд Уайлерс. Капитан команды, Уин Грецки. Альтернативные капитаны, Мария Лемье и Рэй Бург. Никаких сдерживающих звеньев тут нет и в помине. Все 13 форвардов в составе канадцев в прошлом сезоне вошли в топ-50 НХЛ по результативности. Защитники у Канады тоже очень опасны. Коффи, например, выбил 113 очков в регулярке. Гиллис, в том числе и с моей помощью, настрелял 100 результативных баллов, а Эл Маккиннис набрал в своем Калгари 20 плюс 55. Практически все игроки, что попали в состав канадской сборной, находятся на своем пике. Пожалуй, единственным исключением был Джимми Карсон из Эдмонтона. Для него прошлый сезон стал только вторым, по-настоящему, успешным. Правда, у Джимми этих сезонов всего 3, и 2 из них, все кроме первого, он закончил со 100 плюс очками за регулярный чемпионат и уже имеет в своем активе выигранный Кубок Стэнли. Так что и он, вполне, заслуживает свое место в составе. И, само собой, в этой сборной очень много игроков, кто уже побеждал на Кубке Канады. Грецки, Лемье, Гартнер, Коффи, Бург, Фюр. В общем, с какой стороны ни посмотри, всесокрушающая сила. И нам с ней играть, как все надеются, минимум 3 матча. 1, на групповом этапе и 2, в финале. Возможно, что финал растянется на 3 игры. Так было на прошлом розыгрыше Кубка Канады. Впрочем, никакой боязни этой Канады у нас не было и в помине. Скорее, наоборот. Советские хоккеисты ждали с нетерпением матчей с этим монстром. Потому, что сами такие же. Мы ничуть не хуже, а во многом лучше, чем канадцы. 2 года назад все 3 игры финала закончились с одинаковым счетом 6-5. И в 2 первых играх понадобилось дополнительное время, чтобы определить лучшего. То есть, 2 года назад, в финале Кубка Канады встретились 2 абсолютно равные команды, и победить тогда могла любая из них. Хоккейное счастье улыбнулось Канаде. А сейчас мы, сборная Советского Союза, стали куда сильнее, чем были 2 года назад. И дело не только во мне, на самом деле. Тройка Федорова выходит на запланированную мощность раньше времени, а в защите, ко всей еще топовым, Фетисову, Касатанову и Кравчуку с Гусаровым добавились Бякин с Константиновым. Если мы в чем-то и уступаем, да и то это не точно, так это во вратарской линии. Из-за травмы железного первого номера сборной играть все оставшиеся игры будет Ирби. Да и то, Руа, конечно, монстры, объективно, играет лучше, чем Артур, но и наш латыш, это даже не хороший, а отличный кипер. Конечно, после травмы Мыльникова, очень многие, да и я в том числе, подумали, что зря все-таки Третьяка нет в составе. Влад весь сезон был на уровне Руа, и его неприглашение, как и на Олимпиаде, связано с нехоккейными причинами. И если тогда Асташев нашел доводы, которыми он смог переубедить Тихонова, то сейчас у главного тренера-автомобилиста просто не было убедительных аргументов. Хотя, я же не разговаривал с Третьяком после того, как мы с ним виделись на последнем матче финала. Может быть, он и сам не захотел присоединиться к команде. Все-таки у него в активе есть выигранный Кубок Канады, а 37 – это, по нынешним меркам, приличный возраст для хоккеиста. Но что сейчас думать о том, что было бы, если бы играть будет Ирби. Точка. Помимо того, что встреча с канадцами определяла, с кем мы будем играть полуфинал, по ее результатам будет понятно, где будет следующая игра. Если побеждаем мы, то сборная Советского Союза остается в Канаде и из Квебека отправляется в Торонто. При прочих раскладах, ничья или победа Канады, мы летим в Детройт. У меня с этим городом связаны не самые приятные воспоминания. Плюс, болельщики на тамошней арене наверняка будут освистывать не только советскую команду, но и персонально меня. Они же, 100%, не забыли, как я бил морды игрокам Красных Крыльев. А тут еще и соперником у нас, скорее всего, будут американцы. Самое настоящее бинго. Свист, вот что меня там ждет. Хотя, если разобраться, то еще раз заставить замолчать Бжолу и Сарену, это очень даже неплохо, тем более в матче со Штатами. Но такая возможность у меня будет только если мы не обыграем Канаду, а США выиграет свой последний матч. В общем, если. А впрочем, все эти размышления о том, с кем и где нам лучше играть в полуфинал, имеют очень мало смысла. Мы, советская сборная, сейчас на той высоте, на которой парят только орлы, и, по большому счету, все равно, с кем кого обыгрывать, на пути к финалу. Американцы, шведы, финны, все они хуже нас. Канада, да, но это другое. А все остальные, нам не соперники. В своей предматчевой речи Тихонов как раз и говорил о том же самом. Итак, сегодня мы играем с Канадой. Лично мне не интересны какие-то там турнирные перспективы, совсем не интересны. И, точно так же, мне не интересно, с кем мы будем играть следующий матч. Это не важно. Единственное, что имеет значение сейчас, это мы, наша игра и наш сегодняшний соперник. Большинство из тех, кто сейчас находится в этой раздевалке, уже играли с этими канадцами. Кто-то на уровне сборных. Я, как и вы, помню игры 2-годичной давности. Кто-то на уровне своих клубов, таких тоже меньше, но они тоже есть. Но есть и те, кто с подобной Канадой еще не играл. И я хочу, чтобы каждый из вас понимал, мы лучше, мы быстрее и умнее, и они тоже это понимают. Поэтому, я уверен, с самого начала игры нас попробуют сломать, без этого они проиграют. Поэтому будьте готовы к максимально жесткой игре. Сегодня будет совсем другой хоккей, чем даже в матче с чехами. Малейшая потеря концентрации может привести не только к пропущенной шайбе, но и к травме. Поэтому всегда будьте готовы. Говорю сразу, за опущенную, при приеме шайбы, голову я буду штрафовать. Этого делать категорически нельзя. В таких играх опустил голову, значит поехал в больницу. А мне одного Мыльникова достаточно, Вы нужны здоровые.